Несчастный случай. Вернувшись домой, я наткнулась на маму, которая, мягко говоря, была не в духе. Сразу сообразив, что дело во мне, я начала обдумывать, что скажу в свое оправдание, когда зайдет речь о прогуле школы. Но мама знает, что мне не свойственны подобные поступки, так что она скорее волнуется, чем злится. Когда она велела мне присесть за обеденный стол, я сникла. Я не хотела, чтобы до нее дошли нелепые слухи о причастности тети к убийству. Это слишком жестоко. Мама не подавала виду, но мне-то было известно, что она до сих пор не оправилась после смерти сестры. Мэри была для нее самым особенным в мире человеком, не похожим ни на кого другого. Рядом с тетей она будто становилась лучшей версией себя, и она невыносимо скучала по этому чувству. «Милая, мне звонили из школы». Начала мама, и я понимающе кивнула. Директор сказал, что произошел инцидент, из-за которого ученики испытали стресс. Ты не появилась на занятиях, и они не знали, что думать. И я тоже. Ты не отвечала на мои звонки и сообщения. «Прости, я отключила звук, как только подошла к школе». «Все в порядке. Ты не пострадала?» Она внимательно разглядывала каждый сантиметр моего тела, видимо, ища на нем следы так называемого инцидента. «Со мной все нормально, мам», — успокоила я ее. «Не знаю, что тебе сказал директор, но ничего страшного там не случилось». «Тогда почему ты ушла с занятий?» «Потому что...» Часть меня хотела соврать, но в то же время мне было жизненно необходимо поделиться произошедшим с мамой. Кто, если не она, поймет и поддержит меня? «В школе все плохо». «В каком смысле?» Напряглась она, садясь на соседний стул. «Ребята распускают слухи о Мэри». «Из-за убийства того учителя?» «Да», — с трудом вымолвила я. «И что конкретно они говорят?» «Обвиняют ее, да и меня тоже. Говорят, наша семья замешана в этом деле. Но это же бред, мам! В этом нет смысла, и они это понимают, но продолжают нести всю эту чушь». «О, милая, иди сюда». Накрыв мою голову ладонью, она притянула меня к себе. Прижавшись к маме, я с трудом сдерживала слезы, но держалась, чтобы не расстроить ее еще сильнее. «Когда все закончится, им станет стыдно за свои слова», — заверила она меня, но я не особо на это рассчитывала. «А если это не закончится? Вдруг папа никогда не раскроет это дело?» «Конечно, раскроет. Как ты можешь сомневаться в нем? «Ты же видела его этим утром», — тихо сказала я. «Он был подавлен». «У всех бывают трудные дни, милая, но Крис совсем справится. Он и не через такое проходил. Сама знаешь, какие дела были у него в Рейвеншире». «Да», — согласилась я, улыбнувшись. «Папа молодец». «Не слушай, что говорят другие, Лидия. Мы знаем, что Мэри не имеет к этому никакого отношения, и это главное». «Хорошо. Спасибо, что выслушала». Отстранившись, я уже собиралась встать и пойти к себе, но тут снова раздался мамин голос. «Мне также известно, что из школы ты ушла в сопровождении Итана Блейка». «Я не виновата, что он тоже захотел прогулять». «Так это была твоя идея?» «Итан слышал, что о нашей семье говорили ребята, и был зол не меньше моего. Он предложил сходить после школы в кондитерскую на Фернвей, чтобы развеяться, но я не могла оставаться на занятиях, только не после того, что мне наговорили в коридоре». «Значит, Итан ушел за компанию», — сделала вывод мама. «Да». «Получается, ты дурно влияешь на него». «Может, и дурно». «И вместо школы вы ходили в кондитерскую». «Ага». «Понятно. Что ж». Поднявшись с места, мама хлопнула в ладоши. «Если подобные нападки повторятся, пожалуйста, поставь меня в известность, чтобы я могла что-то предпринять». «Это вовсе не обязательно», — попыталась я возразить. Лидия, я должна быть во всеоружии, когда мне в следующий раз позвонит директор. Я не собираюсь прогуливать школу каждый день, мам. И все же, если это случится, лучше мне знать обо всем заранее, хорошо? Хорошо. Я не против твоего общения с Итаном, но будет лучше, если вы ограничитесь пределами кондитерской и других общественных мест. Чего? Едва не поперхнулась я воздухом. Не хочу услышать, как кто-то видел, что вы заходите к нему домой или целуетесь посреди улицы. Понимаешь, о чем я? Мам! Подскочив со стула, я вдруг почувствовала, как мои щеки заливаются румянцем и горят от смущения. Мы же не пара! Зачем мне нам... Боже! Ничего такого между нами нет! Все нормально, милая. Через пару месяцев тебе исполнится 18. Ты уже совсем взрослая и имеешь право встречаться с парнем. Просто делай все с умом, ладно? Но мы не встречаемся! Продолжила я настаивать на своем. «Нечего мне делать с умом! Я вообще ничего такого не делаю! Да я даже не думаю об этом!» «Рано или поздно задумаешься», — улыбнулась она. «Я должна сказать об этом заранее. Будь умницей, Лидия, договорились?» «Я...» Осознав, что нет смысла пререкаться, я кивнула. «Я буду молодцом, мам. Тебе не о чем волноваться». «Я рада». Поцеловав меня в лоб, она подошла к холодильнику. «Посмотрим-ка, что у нас сегодня на ужин». «Я буду у себя», — бросила я, выходя из кухни. Если маме и нужно было о чем-то волноваться, так это о том, что ее дочь ведет тайное расследование настоящего убийства. Но об этом ей знать точно было нельзя. В ее же интересах было оставаться в блаженном неведении. Я знала, почему делом мистера Фокса занимается Итан, но все еще не понимала, откуда во мне самой такое рвение к поиску ответов. Так ли мне важна эта пресловутая правда, до которой мы пытались докопаться? Или все дело в том, что ничего другого у меня в этом городе не было? От мыслей меня отвлекло звуковое оповещение из мессенджера. Итан прислал ссылку на статью 4-летней давности и добавил: «Уилсон точно говорил об этом». Едва прочитав заголовок материала, который подготовил местный журналист, я резко поднялась с кровати. На окраине Гост-Харбора сбит 5-летний сын детектива полиции. «Что?» — прошептала я, судорожно сжимая телефон в руке. Ноа Уилсон был сбит неопознанным автомобилем неподалеку от дома, где он проживал с родителями. Отец мальчика — ведущий детектив полиции Гэвин Уилсон, занявший этот пост 7 лет назад после ухода в отставку Грегори Стюарта. Источники сообщают, что бездыханное тело Ноа было обнаружено на проезжей части его матерью Софией Уилсон. Женщина утверждает, что мальчик играл во внутреннем дворе дома и никак не мог оказаться на дороге, но факты говорят об обратном. Во время утренней пресс-конференции полиция обратилась к жителям Гост-Харбора с просьбой сообщить любую информацию, которой они обладают. От лица редакции мы выражаем соболезнования семье Уилсон. Уважаемые читатели, если вы стали свидетелем происшествия на Роджер-стрит-9, настоятельно просим вас обратиться в участок для дачи показаний. «Полиция нашла водителя автомобиля?» — спросила я, как только Итан ответил на мой звонок. «К сожалению, нет». Гэвин Уилсон потерял сына, а жители Гост-Харбора злятся на него из-за дела с Николасом Андерсоном. Судя по дате, пожар и смерть Ноа произошли в один год. «Да, тяжелый тогда выдался год», — вздохнул Итан. «Не знаю, как я мог об этом забыть». «А где сейчас жена Уилсона?» София уехала из Гост-Харбора через полгода после смерти Ноа. Говорят, они с Гэвином развелись. Больше я ее в городе не видел. Уилсон до сих пор не знает, кто убил его сына. Я зажмурилась. Представила, какую душевную боль он испытывает по сей день, и меня начало мутить. Полиция пришла к выводу, что это был несчастный случай. Ноа выбежал на дорогу, и водитель автомобиля не успел затормозить. «Даже если это так, Он скрылся с места преступления и должен был ответить за свое бездействие. «Знаю, Лидия, но ты сама видела тот район. Полиции не удалось найти ни одного свидетеля. Никто ничего не видел». «В голове не укладывается», — воскликнула я. Меня переполняло чувство ужасной несправедливости. «Да, жаль, что так вышло», — согласился Итан. «В Гост-Харборе вообще случаются аресты? Или преступники постоянно выходят сухими из воды?» «Лидия...» «Разве ты не можешь сделать что-нибудь? Надо же как-то помочь Уилсону!» «Я не всемогущ», — коротко ответил он. «Да», — прошептала я, рухнув на постель. «Прости». «Ты расстроена?» «Очень». «Понимаю. То, что случилось с Ноа, настоящая трагедия». «Я так сочувствую Гевину», — призналась я. «Он ужасно несчастный человек». «Но это не значит, что мы должны забыть, как он отпустил на свободу виновного в пожаре Андерсона», — заметил Итан. «Это всего лишь теория. Будь у полиции серьезные улики против Николаса, ему бы не помогло никакое фальшивое алиби». «Не знаю, Лидия. Дурная слава Уилсона не могла возникнуть на пустом месте». «Серьезно?» — вспыхнула я. «Придурки из школы обвиняют Мэри в том, что она причастна к смерти мистера Фокса, хотя она сама лежит в грёбаной земле. Ты правда считаешь, что слухи не появляются на пустом месте?» «Я не...» «Дом!» — вдруг осенило меня. «Что?» — растерялся Итан. «Особняк с привидениями рядом с домом Уилсона». «И что с ним?» «Ты сказал, что эти духи живут в нем много лет». «Ну да». «Они могли видеть, что случилось с Ноа. Итан, ты ведь можешь узнать у них, что случилось в тот день». «Предлагаешь мне пойти в тот дом и допросить живущих там духов?» «Это плохая идея, да?» — догадалась я по его приглушенному голосу. «Нет, это может помочь, но...» «Ноа?» «Там может быть опасно. Духи, которые живут в том доме, не хотят покидать этот мир, и они считают то место своим. Никто из них не будет рад, если я вторгнусь на их территорию. Я не думаю, что они согласятся помочь. Мне придется действовать иначе. Проводить сложный ритуал и...» «Стоп!» — прервала его я. «Если это угрожает твоей жизни, мы не станем этого делать. Забудь, что я вообще это предложила». «Лидия, я медиум, мне это под силу». «Я сказала нет!» — воскликнула я, представляя, как какой-то мстительный дух захватывает тело Итана, и я теряю его навсегда. «Ты что, беспокоишься обо мне?» Услышав довольную улыбку в его голосе, я закатила глаза. «Беспокоюсь, что тебя убьют в этом доме, и мне придется расследовать еще и твою смерть». Рассмеявшись, Итан сказал: «Ты никогда не поймешь, какой именно дух меня убил». «А вот и пойму», — заявила я. «Выслежу его и навсегда изгоню из этого мира». «Какая грозная! На месте обитателей этого дома я бы собрал свои невидимые вещички и улетел как можно дальше отсюда». «Вот именно. Лучше им со мной не связываться». «Лидия», — вкрадчиво позвал меня Итан, и я замерла. Его голос прозвучал так ласково, что у меня сбилось дыхание. «А?» «Я как следует подготовлюсь и схожу туда, ладно?» «Нет-нет!» — затараторила я. «Никуда ты не пойдешь. «Ты меня не остановишь. Сама видела, на что я способен». «И что ты сделаешь? Сбросишь на меня учебники из шкафчика?» — фыркнула я. «Лучше не испытывай меня, Лиц, а не то я восприму это как вызов». «Ой, да иди ты!» «Я и пойду. В тот дом. Завтра же вечером». «Итан!» «Лидия?» «Можно мне с тобой?» — спросила я, осознав, что не смогу отговорить его. «Разумеется, нет». «Кто-то должен подстраховать тебя, если что-то пойдет не так». «И чем ты мне поможешь? Вызовешь полицию?» «Не знаю. Позвоню братьям Винчестерам или типа того. Но я должна быть там». «Постоишь снаружи. Договорились?» «И как это будет выглядеть со стороны? Хочешь, чтобы меня кто-нибудь пристрелил?» Я об этом не подумал. Ладно, тогда постоишь у входной двери. Но в сам дом ни ногой. По рукам, согласилась я, победно улыбаясь. Мало нам было одного дела. Мы решили взяться за второе. Такие уж мы, Итан.